школе у меня нет друзей. Вначале мне было там хорошо, но с этого года все изменилось. Несколько девчонок сбились в шайку и нашли себе забаву, принялись издеваться надо мной. Я много раз вступала с ними в драку и побеждала, поскольку я самая рослая в классе, но иногда они подстерегают меня у школы после уроков и швыряют в меня комья земли или камешки, и вдобавок лают, как собаки. Они говорят, что у меня нет папы, что мой отец нищий, что он сидит в тюрьме и поэтому никогда не приезжает ко мне. Однажды я им ответила: «Мой отец не в тюрьме, он погиб на войне». Но они на это только загоготали и крикнули: «Ну-ка, докажи!» Вот так и сказали, а мне и крыть было нечем. Тогда я спросила у матери: «Мой отец, он жив или умер?» Но она смолчала, отвернулась и сделала вид, будто не слышит. Я поразмыслила и пришла к выводу, что девчонки, наверное, правы. Моя мать учила меня говорить по-английски с самого детства и все твердила, что это залог моего будущего, ну, может, еще и для того, чтобы я знала родной язык отца. Из всех школьников самый злобный — один мальчишка, его зовут Джо. Он высокий, тощий, старше меня на класс и жутко испорченный. Говорит мне, что я чернокожая. Говорит, что мой отец — чернокожий солдат-американец с военной базы, а мать — шлюха. Твердит это все время, когда я иду по дороге одна, и никто из взрослых не может его услышать. Бежит за мной следом и, поравнявшись, бросает в полголоса: «Твоя мать — шлюха, отец — черномазый». Он знает, что я никому это не перескажу. Слишком уж будет стыдно. У этого Джо хитрые бегающие глазки, как у бродячего пса. Желтые, с такими резкими черными зрачками и длинный кривой нос. Когда он застает меня одну на дороге, то всегда налетает сзади. Хватает за волосы, а у меня пышные вьющиеся волосы. Вцепляется в них мертвой хваткой и дергает вниз, чуть ли не тыча лицом в землю. Я готова заплакать, но сдерживаю слезы, чтобы не доставлять ему такой радости. Ему хочется, чтобы я позвала на помощь маму. «Ну давай, зови свою мамашу, зови ее». Но я молчу, отбиваюсь от него пинками. В конце концов он оставляет меня в покое. Море. Вот что я люблю больше всего на свете. С самого раннего детства я пропадала на море. Когда мы еще только приехали на этот остров, мать устроилась подсобницей в рыбный ресторан. Она приходила туда рано утром и сажала меня в колясочке где-нибудь в уголке, чтобы я никому не мешала. Мама оттирала щеткой цементный пол, чистила баки и котлы, подметала двор и сжигала мусор, а потом работала на кухне. Резала лук, мыла ракушки, готовила овощи для супа, разделывала рыбу для суши. Я так и сидела в своей коляске молча, наблюдая за ней. Похоже, тогда я была очень смирным ребенком. Мне не хотелось играть на улице. Хозяйка удивлялась: «Да что с ней, с этой малышкой? Похоже, она всего боится». Но нет, ничего я не боялась. Просто сидела на месте, чтобы защитить свою мать, быть уверенной, что с ней ничего не случится. Ну, а потом маме надоело быть прислугой у этих людей. Она договорилась со старухами-ныряльщицами, которые поставляли в ресторан моллюсков, и тоже стала женщиной моря. С этого времени я каждый день ходила на берег. Шла рядом с матерью, несла ее мешок для сбора ракушек, ее тапочки и маску. Она переодевалась между скалами, где не было ветра. Я смотрела на нее обнаженную, пока она не облачалась в комбинезон для ныряния. Моя мать не такая высокая и плотная, как я. Скорее, миниатюрная, худенькая, и кожа у нее очень светлая, только лицо обожжено солнцем. Я помню, как разглядывала ее выступавшие ребра и груди с черными сосками. Они потемнели из-за того, что она слишком долго кормила меня своим молоком, до 5 или до 6 лет. Живот и спина у нее совсем белые, а вот у меня кожа очень смуглая, хотя я не сижу на солнце, поэтому в школе меня и дразнят негритоской. Однажды я спросила у матери: Правда, что мой отец был американским солдатом и что он нас бросил?» Мать посмотрела на меня так, будто хотела дать оплеуху, и ответила: «Никогда не повторяй того, что ты сейчас сказала. Ты не имеешь права говорить мне такие гадости». И добавила: «Когда ты повторяешь гадости, которых наслушалась от других, это все равно, что плевать самой себе в лицо». С тех пор я никогда больше не заводила с ней этот разговор. Но все равно мне хотелось бы узнать правду о своем отце. Когда я была маленькая, то не ходила в школу. Мать боялась, что со мной что-нибудь приключится, а еще, я почти уверена, она стыдилась того, что у меня нет отца. Вот я и проводила время среди прибрежных утесов. Стерегла одежду матери, пока она собирала морские ушки. Мне очень нравилось это место. Я устраивала себе гнездышко из шерстяных вещей, садилась, привалившись спиной к черной скале, и смотрела на море. Там еще были такие смешные зверюшки, кажется, земноводные крабы, которые робко выползали из трещин поглядеть на меня. Они сидели и грелись на солнышке, не шевелясь, но при малейшем моем движении сразу удирали в свои норки. Были там и птицы, чайки, бакланы, и еще какие-то серо-голубые. Эти подолгу стояли на одной ноге. Мать натягивала свой комбинезон, надевала шапочку, перчатки и тапочки, входила в воду и уже там прилаживала маску. Я следила, как она плывет в открытое море, таща за собой черно-белый буйок. У каждой женщины моря свой цвет буйка. Мать заплывала подальше, ныряла, и последнее, что я видела, — ее голубые тапочки, мелькнувшие в воздухе, а потом она исчезала в глубине. Я научилась считать секунды. Мама давно уже меня предупредила: «Досчитай до 100, если я не вынырну, беги звать на помощь». Правда, она всегда всплывала гораздо раньше, через 30, максимум 40 секунд. Показывалась из воды и кричала. Все женщины моря кричат, поднявшись на поверхность, и у каждой свой особый крик. Это помогает восстановить дыхание. И крик матери я могу распознать издали, даже не видя ее, даже среди других криков и других шумов. Он немного похож на птичий. Начинается с высокой пронзительной ноты и кончается совсем низкой. Я спросила у мамы, почему она выбрала такой крик. Она засмеялась и ответила, что не знает, как-то само собой получилось, когда впервые вынырнула из воды. Шутки ради она добавила, что и я закричала точно так же, когда родилась. Мать не всегда ныряет в одном и том же месте. Это зависит от ветра, от волны, а еще от решения женщин моря. Каждое утро они выбирают подходящее место для ныряния, так как хорошо знают, где найти новые колонии моллюсков. Многие думают, что морские ушки плотно прикрепляются к камням на дне, но на самом деле они передвигаются каждую ночь, меняя места обитания либо в поисках пищи, либо для защиты от морских звезд. Морские звезды — худшие враги моллюсков. Иногда мама собирает их в мешок, приносит на берег и оставляет умирать на солнце. А я выбираю самых красивых и потом продаю хозяевам сувенирных ларьков на причале вместе с веточками розового коралла. Когда я пошла в школу, мне уже не удавалось сопровождать маму на берег. Это меня ужасно огорчало. Сперва я заявила, что не желаю учиться в школе, а хочу стать женщиной моря, как она. Но мать ответила, что я должна выучиться и освоить какую-нибудь профессию, потому что добыча моллюсков — слишком тяжелое занятие. Правда, во время школьных каникул она берет меня с собой. Я надеваю сразу несколько маек, оставляю на себе старые дырявые джинсы, натягиваю пластиковые тапочки, маску и плыву за мамой в открытое море, чтобы увидеть морские глубины. Вначале я держала маму за руку, мне было страшновато. Я разглядывала рыбьи косяки, водоросли, морских звезд и морских ежей, которые шевелят своими черными колючками, словно пляшут. Под водой я различаю странные звуки. То ли лопаются пузырьки воздуха, то ли поскрипывает песок. Иногда сверху доносится глухой рокот. Это паром идет через пролив. Мама показала мне убежище моллюсков под водорослями, научила отдирать ракушки ножом от скал. У меня есть свой мешок, вернее, сетка для сбора морских ушек. Я складываю в нее свой улов. Но комбинезона у меня нет, и я довольно быстро замерзаю. Мама смотрит на мои руки, если видит, что они побелели, провожает меня до берега. Я кутаюсь в полотенце и гляжу вслед матери, которая снова плывет в открытое море. А вот когда я сижу в школе, то не знаю, в каком месте мама будет нырять. И как только кончаются уроки, бегу к морю по прибрежной тропинке, пытаясь разглядеть мать среди других ныряльщиц. Я вслушиваюсь в их крики и, различив ее, понимаю, что с ней все в порядке. Но бывает, что я ее там не нахожу. И тогда я стою, пристально вглядываясь в море, в каждую волну, и сердце у меня больно сжимается. Бакланы недвижно сидят на верхушках рифов, растопырив крылья, чтобы подсушить их. В такой позе они очень похожи на старых мрачных рыбаков. Возвращаюсь домой, а мать уже там. Оказывается, она сегодня не ныряла, потому что море слишком бурное, или она устала. И при виде ее я так радуюсь, что хочется громко засмеяться. Но я, конечно, скрываю от нее свои страхи, ведь она занимается этим тяжким ремеслом, чтобы оплачивать мою школу и питание. Иногда мама рассказывает мне о своем дельфине. Она повстречалась с ним в самом начале, когда только осваивала ныряние, и теперь время от времени он наносит ей визит в море у берега. Она говорит о нем с восторгом и при этом смеется по-детски радостно. У моей мамы чудесные белые зубы, и когда она смеется, то выглядит совсем молоденькой. А вот у меня зубы чересчур крупные и кривые, как покосившиеся косточки домино. Мама у меня очень красивая. Чтобы легче было нырять, она коротко остриглась, и теперь ее черные волосы, жесткие от морской воды, похожие на облегающий шлем. Я обожаю мыть ей голову. У меня самой волосы длинные и курчавые. Наверное, в отца, если он африканец, как утверждает Джо, или в моего китайского деда. Кажется, среди китайцев часто встречаются люди с курчавыми волосами. Я уж и не помню, где вычитала это. Моя мать говорит, что ей очень нравятся мои волосы. Она не хочет, чтобы я их остригла. Она регулярно моет мне голову, а потом натирает волосы кокосовым молоком, чтобы осветлить. Я привыкла гулять одна по взморью. После школы я иду туда, вместо того, чтобы вернуться домой и сесть за уроки. Я хожу на главный пляж, потому что зимой там всегда безлюдно. Обожаю зиму. Мне чудится, что тогда все отдыхают. Море, скалы, даже птицы. Зимой мама выходит из дома попозже, потому что в глубине еще не рассеялся ночной сумрак. На поверхности море светает раньше, чем на дне. Я иду к утесам, туда, где мама. Море серое, ветер разглаживает волны, и по воде пробегает едва заметная дрожь, как по шкуре коня. Большинство женщин моря не выходят на работу в такую погоду, а мама не боится. Она знает, что в эти дни может собрать двойной улов и заработать 60-70 долларов. Она просит меня помочь ей донести ракушки до ресторанов, особенно когда набирает много морских ушек, а они довольно тяжелые. Ныряет она недалеко от берега, рядом с портом, под защитой волнореза, или среди рифов в самом конце пляжа. А я укрываюсь в домике женщин моря и оттуда смотрю, как мать входит в воду и ныряет, мелькнув напоследок прямыми ногами в красивых блестящих голубых тапочках. Вода смыкается над ней. Я начинаю считать, как в детстве, очень медленно. 10, 11, 12, 13, 14. И тут она выныривает и кричит, запрокинув голову. А я отвечаю ей тем же. Однажды я посмотрела телефильм про китов и сказала матери: «Вы, женщины моря, кричите, как киты». Ее это рассмешило, и она снова заговорила о своем дельфине, который иногда навещает ее в сумерках, и не только ее. Старая Кандо, мамина приятельница и вроде бы незаконная дочь японского солдата, уверяла меня, что тоже общается с дельфином и может с ним разговаривать. По ее словам, он иногда приплывает к ней ранним утром или, наоборот, с приходом ночи, и она с ним беседует, испуская под водой короткие крики с закрытым ртом или хлопая в ладоши. Дельфин снует рядом с ней так близко, что она может его погладить, а кожа у него очень гладкая и нежная. Вот что она мне рассказала. И тогда я тоже с наступлением сумерек надеваю маску, вхожу в воду и плыву, надеясь встретить дельфина, но пока он так и не появился. Только маме и старой Кандо повезло его увидеть. Особенно он подружился с Кандо. Ее он не боится, ведь она такая старая. Я спросила Кандо, какого цвета у него глаза. Она задумалась и пробормотала. «Надо же, странный вопрос». И сказала, что не знает. То ли голубые, то ли серые. А мама никогда не видела его вблизи. Он скользит мимо нее смутной тенью. Зато она слышала его голос, короткие радостные вскрики. Ну не чудесно ли? Вот почему я обязательно тоже стану женщиной моря.